Любопытно, откуда у него такое необычное название? Как всегда, с наилучшими пожеланиями, Джеймс. Письма Джеймса звучат слегка покровительственно, словно он старший брат, а не младший кузен. Иногда они даже бывают так породительски назидательны, что собственные дела и поступки начинают казаться детской игрой. И в то же время в этих письмах, которые я получаю регулярно 2-3 раза в год, за скучным педанством словно сквозит легкое безумие. Пожалуй, сейчас самое время поговорить о моем кузене более подробно и откровенно. Не то чтобы он когда-нибудь играл в моей жизни важную роль, и в дальнейшем я этого не предвижу. Последние 20 лет мы видимся все реже, и в самое последнее время и вовсе почти не встречались. Упоминание в его письме насчет того, чтобы встретиться и выпить, это, конечно, пустая дань вежливости. Я редко знакомил Джеймса с моими друзьями, о женщинах и говорить нечего, а он меня со своими, если они у него есть. Интересно, от кого он узнал про мой дом на берегу моря? Увы, скорее всего, и это попало в газеты. Неужели пресса и здесь не оставит меня в покое? Нет, кузен Джеймс никогда не был важным или активным фактором в повседневных событиях моей жизни. Роль его чисто психологическая. Мы встречаемся редко, но когда встречаемся, ступаем на почву глубокую и древнюю. Оба мы единственные дети. Сыновья братьев-погодков. Дядя Авель был чуть моложе моего отца, у которых не было ни других братьев, ни сестер. Мы не часто предаемся воспоминаниям, однако воспоминания детства у нас общие. Делиться ими нам больше не с кем. Некоторые люди, даже если их ценишь, навсегда остаются зловещими свидетелями прошлого. Для меня такой свидетель Джеймс. Неясно даже, симпатизируем ли мы друг другу. Узная я сегодня, что Джеймс умер, я бы, возможно, счел эту новость приятной, но что это доказывает? Родство — опасное соседство. Для нас имело совсем особое значение. Я заметил, что употребил прошедшее время. И правда, как подумаешь, в большей мере все это теперь дело прошлого. Плохо только, что до глубин нашего сознания представление о времени вообще не доходит. С годами мне все легче становится не усматривать в образе Джеймса ничего опасного. Как-то раз один мой друг, это был Уилфрид, встретившись с ним у меня, сказал: «Похоже, твой кузен — человек во всем изверившийся». Я словно прозрел, и у меня сразу отлегло от сердца. В детстве я никак не мог решить, кто из нас настоящий, Джеймс или я. Почему-то было ясно, что оба мы не можем быть настоящими. Один из нас должен жить в реальном мире, а другой — в мире теней. Джеймс всегда был до противности неуязвим. Что ж, так пошло с самого начала. Как я уже говорил, мне рано открылось путем того психологического осмоса, к которому так склонны дети, что дядя Авель женился более выгодно, чем мой отец, и что в таинственной, но непреложной житейской иерархии семейства Авеля Эрроуби занимает место выше семейства Адама Эрроуби. Моя мать ощущала это различие очень остро и в глубине своей религиозной души наверняка старалась не придавать ему значения. Говоря о тете Эстелле, она как-то по-особенному выделяла слова «богатая наследница». Отец, я уверен, действительно не придавал бы этому значению, если бы не я. Помню, он как-то сказал таким странным, чуть ли не виноватым тоном: «Очень мне жаль, что я не могу подарить тебе такого пони, как у Джеймса. В ту минуту я любил его так неистово и в то же время чувствовал». Сколько мне тогда было, 10 лет, 12, что не способен выразить мою любовь, что он, может быть, и не знает про нее и не догадывается, знал он или нет. По части материальных благ жизнь наших семей, безусловно, сложилась не одинаково. Джеймс был гордым обладателем вышеупомянутого пони, а затем и еще целого ряда лошадей —